во мраке беззвездной ночи, страдания в объятиях тьмы, что видит тревожные ночи, герои ушедших времен, что спят в позабытых кругах, узрели, что мир так оглощен чужой верой и славой, то спящие предки славян, давшие жизнь родным верам, возносят голос богам, крича сквозь серое небо. Мы молим и просим за вас, потомки могучих и славных, чтоб вера вернулась назад, туда, где она пребывала. Мы канули в битве за честь, за веру, за Русь и свободу. Потомок, ты все еще здесь, так бейся ж за веру народа, за веру, присущую нам, за веру, что с Русью держалась. Могучее сердце славян, тревожно к груди прижималось. Среди ночи во тьме и леснах безмятежных слышим сквозь шепот ветров и видим, что Русь обуяла кромешная тьма. Но скоро настанет то время, что канула вечность. Мы снова вернем все назад и веру свою возродим навсегда. Да славно будет земля русская, да пребудут с вами боги. Мы славяне!